Да. Алло, здрасте, вы хотели бы купить Rolex за год? Я тебе сейчас куплю, так ты сразу то застанешь. Чего надо? Rolex за... Паку тебе надо, чтобы она тебя отматерила. Вы вот хотите? Вот сейчас привожу. Вы хотите Rolex за $1? Да нахуй ты сраться с роликами. Rolex, часы такие. Ну что тебе, гандон паршивый, надо? Rolex что продать. Что тебе надо? Говори, быстрее. Часы а продать. Сейчас тебе и телефоном по морде дам. Часы продать хотел бы. Я жду звонка с милиции этого. Что тебе надо, гандон паршивый? Это вам звонят из милиции. Это. Я тебя, сука, блять, если б увидел... У меня кулак еще твердый. Хотя с милицией. Я же тебе сказал, кулак еще твердый. Так я с милицией. Гандон паршивый, положи трубку, не звони сюда, я жду звонка. Это с милицией звонят.